Он начал выводить трахому в желточных мешках куриных яиц. Заразный материал присылал старый товарищ, работавший в Таджикистане. Вирус, взятый в глухих таджикских аулах, перелетал на самолете через всю страну и завершал свое путешествие в глубине куриного эмбриона. Таким яичным вирусом Шаткин и заразил себя. Одновременно содержимым той же пробирки заразили несколько куриных эмбрионов. Через неделю, когда вирус начал свою губительную деятельность, стало известно, что Шаткин получил около 10 тысяч доз смертельных для куриного эмбриона. Человеку хватило бы порции в 100 раз меньше. Но Анатолия все это уже не занимало. Он боялся одного – чтобы опыт как-нибудь не сорвался. Прошло воскресенье, потом понедельник. Он предпринял все необходимые меры предосторожности. Повесил свое полотенце отдельно, надел очки и консервы, лишил себя счастливого права, возвращаясь с работы, поцеловать дочь. А болезнь, как будто издеваясь над всеми этими приготовлениями, не подавала никаких признаков. Оставалось ждать и составлять программу самоэксперимента. Он не только докажет, что вирус, доставлен из Памира и размножившийся в курином яйце, способен заразить человека и снова существовать в желточном мешке. Это важно, но этого мало. Надо проследить, как возникает заболевание. Ведь больные к врачу приходят в разгар инфекции, и мало кто из медиков видит первые шаги болезни. Надо воспользоваться опытом также для того, чтобы дознаться, образует ли трахома в крови особые специфические вещества, антитела. Если образует, то по этому признаку нетрудно разоблачить инфекцию в самом зародыше. И, наконец, следует, как говорят врачи, отработать метод лечения трахомы антибиотиком, узнать, как часто следует закладывать лекарства, долго ли продолжается лечение. Конечно, опыт можно поставить и на слепых добровольцах, но кто поручится, что вирус, который предстоит оценить, действительно вирус трахомы? Как рисковать чужим здоровьем, если сам не уверен, что вводишь человеку? Положим, трахома слепому не страшна, а если в яйце окажется вдруг другой вирус с неизвестными свойствами? Нет, уж если рисковать, то с собой, только с собой. В среду Анатолий проснулся от острой рези в зараженном глазу. Вскочил с постели, подбежал к зеркалу и счастливо засмеялся. Хмурая неуверенность последних дней мигом слетела с него. Веки были красные, отекли, и казалось, что в глаз насыпали раскаленный песок. Прелестно, чистейшей воды трахома. В лабораторию он ворвался, как пятиклассник в школьный класс, с торжествующим криком: «Победа! Ребята, мы на коне!» Отек, слезоточение. Прекрасно! Считайте, что это слезы радости. Шаткин нисколько не кривил душой. Он с удовольствием перенес бы во 100 крат более сильную резь и боль. Ведь эти ощущения подтверждали, что работа была не напрасной, что он действительно имел дело с вирусом трахомы. Он продолжал работать. Изо дня в день заполнял дневник, фиксировал каждый новый этап болезни. Все шло как нельзя лучше. На восьмой день утолщение слизистой век. Потом возникли фолликулы. Началось поражение роговицы. На 20-й день стало ухудшаться зрение. В больном глазу оно достигло 0,4 нормального. Из больного глаза выделили вирус. Приближалась развязка. Сотрудники взяли у своего шефа соскоб и заразили куриные эмбрионы. Еще несколько дней терпения, и, наконец, в последних числах мая триада Коха получила окончательное завершение. Вирус, проделав полный круговорот, убил куриный зародыш. В Советском Союзе появился первый экспериментальный штамм вируса трахомы, не вызывающий у специалистов ни малейшего сомнения. 31 мая авторитетная врачебная комиссия Института глазных болезней освидетельствовала больного Шаткина Анатолия Альбертовича, 32 лет, и признала, что он страдает трахомой первой стадии. В специальном протоколе комиссия отметила начало поражения роговицы и потребовала, чтобы больного немедленно начали лечить в стационарных условиях. Шаткин отказался лечь в больницу и, вернувшись в лабораторию, начал лечить себя самостоятельно, чтобы проследить, как действуют на болезнь недавно предложенные антибиотики. Через 2 месяца только несколько покрасневшие веки показывали, что Анатолий перенес тяжелую болезнь, а через 8 месяцев от трахомы не осталось никаких следов. Был ли действительно необходим этот эксперимент? Директор Института вирусологии Академии медицинских наук, сам известный вирусолог, принял решение не наказывать нарушителя институтской дисциплины. Говорят, что директор произнес при этом сакраментальное: «Победителей не судят». Однако другие специалисты считают опыт, если не излишним, то во всяком случае малоценным. Они убеждены, что изучение вируса, в том числе и установление его подлинности, надо вести планомерно, ставя широкие опыты на слепых добровольцах. Не кавалерийские атаки отдельных смельчаков, а длительная работа целых коллективов. Не стану оспаривать ни одну, ни другую позицию, хотя полагаю, что противники кавалерийских налетов ближе к истине. Однако есть в истории этой и третья сторона – личное мужество ученого. Шаткин, несомненно, рисковал и рисковал многим. Время рассудит тех, кто спорит о праве вирусолога затевать такие вот опасные предприятия. Когда опыт был уже поставлен и завершен, уфимский профессор Кудаяров, крупнейший в стране специалист по диагностике трахомы, обследовал Шаткина и, не найдя следов болезни, сказал: «Мало ты, голубчик, видал ее трахому. Знал бы получше, как она разукрашивает людей, так и не спешил бы с опытами». Да, это был риск. К тому же московский ученый установил подлинность лишь одного из многих десятков штаммов трахомы, что известны ныне специалистам. И все же думается, что эпизод этот не пройдет бесследно в науке. В Уфе, где Шаткин побывал в командировке, к нему подошла группа молодых окулистов. «Если снова понадобится экспериментировать на людях, — сказали они, — пригласите любого из нас, не откажемся». Такое признание стоит немало, и, может быть, в этих простых словах